Глава 14. Внезапно из коридора раздался дикий вопль. Потом такой звук, словно на пол уронили мешок. Звон. Все кинулись к двери. Я, оказавшись первым, увидел свою бывшую няню, а теперь домработницу Николетты, сидевшую около подноса. Рядом с ней валялись остатки чашек, руины чайника, и растекалась темно-коричневая лужа. «Нюша!» – сплеснула руками Николетта. «Ты упала!» Потом она повернулась к гостям. «Бога ради извините, держу дуру из милости, сейчас принесут чай!» Дамы, составлявшие абсолютное большинство среди присутствующих, шушукаясь, вернулись на диваны. Когда в коридоре остались только я и хнычущая Нюша, Николетта сердито велела. «Вставай! Хватит сопли лить! Опозорила меня, корова косоногая! Теперь начнут языками молоть! У Николетты Адилье не могут чай нормально подать! Как тебе угораздило шлепнуться, да еще у самой гостиной? Чего орала? Коли свалилась, так прикусила бы язык, тихонько собрала грязь и новый чай заварила. Зачем визжать?» «Простите, ради Христа!» – ныла Нюша. «Испугалась больно!» «Чего?» – взвилась Николетта. «Совсем на старости лет мозгов лишилась. Впрочем, у тебя их и в молодости не имелось. Что тебя перепугало? Привидение увидела?» «Нет, черта!» – абсолютно серьезно сообщила Нюша и, кряхтя, принялась собирать на поднос осколки. «Кого?» – подскочила маменька. «Так сатану, прости господи, к ночи помянула!» – перекрестилась Нюша. «Иду себе спокойно, а он под ноги прыг! Лохматый, глазья горят, шипит, чуть не умерла от жути, вот и скопытилась. Надо завтра батюшку привезти, пусть углы святой водой покропит». «С ума сойти!» – воскликнула Николетта. «Какой священник? С утра отправишься к психиатру. Ваня, что с ней делать? Слышал? Она уже чертей видит». «Я не сумасшедшая!» – обиженно протянула Нюша. «Такой мягкий, шерстистый, между ног шмыгнул». «И откуда он взялся?» – злилась маменька. «Из стены вышел». «Вы уж скажете!» – надулась Нюша. «Зачем из стены? С вешалки спрыгнул, вон оттуда!» И она ткнула узловатым пальцем в сторону многочисленных пальто. Не успел я посмотреть туда, как Нюша завопила. «Свят, свят, вон он! Глаза жуткие!» Я вздрогнул. На верхней полке вешалки сидело нечто густо черное, с ярко горящими на огромной морде глазами. «Мама родная!» – заезжала Нюша. «Дьявол!» Из комнаты вновь выскочили гости. Николетта пыталась выдавить из себя слово, но, очевидно, лицевые мышцы не повиновались хозяйке, потому что маменька лишь дергала губами. Зато Нюша орала за двоих, тыча рукой в вешалку. «Спасайтесь! Дьявол пришел! Отче наш!» «Ой, страшный какой!» Зашлась Кока. «Помогите!» Вопль мигом подхватили остальные присутствующие. Толпа легко внушаема, а у женщины всегда готовы удариться в истерику. Крик перешел в визг. Дьявол, напуганный не меньше людей, свалился на пол, и я мгновенно узнал в нем кота Василия. «Он нас сейчас разорвет!» Легко взяла верхнее до Кока. «Растерзает!» Услыхав эти слова, Жоржетта Миловидова, никогда не упускающая случая привлечь к себе всеобщее внимание, закатила глаза и картинно улеглась на полу. Но сегодня она явно просчиталась. Присутствующие были напуганы всерьез. Никто не собирался хлопотать вокруг упавшей. Гости забились в комнату. «Спокойно!» Я попытался перекрыть визг Коки. «Это всего лишь кот. Самый обычный, безобидный». Кока прекратила изображать из себя паровозную сирену. «Кот?» «Ну да. Посмотрите внимательно. Черненький, беззащитный». «Почему же ты не сказала нам, что завела киску?» С укором повернулась Кока к Николетте. «Так я сама в первый раз ее вижу», — отмерла Николетта. «Откуда взялось животное? Терпеть не могу кошек». Я посмотрел на вешалку. Заметил внизу пустую сумку, в которой должен был сидеть кролик Филимон. И сразу все понял. Собираясь к Николетте, Я настолько был шокирован внешним видом Миранды, что не посмотрел внутрь перевозки. Просто застегнул молнию, думая, что Филимон внутри, но длинноухий ускакал, а его место занял нахал Василий. «Она симпатичненькая!» Бросилась в другую крайность Кока. «Кис-кис-кис, подойди ко мне. Наверное, с улицы прибежала. Поди сюда, кошечка!» Но Василий был напуган, обозлен и обладал дурным характером. Стоило Коке, растопырив руки, двинуться к коту, как он, изогнув спину и подняв хвост, ставший вмиг похожим на ёршик для мытья бутылок, с утробным шипением бросился вперед. Кока вскрикнула. Василий, сверкая глазами, пролетел мимо нее и вскочил на продолжавшую изображать глубокий обморок Жоржетту. На ее бежевом вечернем платье появилась цепочка красных капель. Госпожа Миловидова в растерянности села, увидела кровь и опять упала на пол. На этот раз, похоже, она и в самом деле лишилась чувств. «Ловите его!» – заверещала Николетта. «Эта дрянь сейчас всех перекусает!» Я хотел было пойти на кухню, принести воды и попытаться привести в чувство Жоржетту, но события начали разворачиваться молниеносно. Исцарапав мадам Миловидову, Василий издал победный клич и понесся в гостиную. Оглушительно вопящие дамы расступились, и кот беспрепятственно проник в комнату, которая после темноватой прихожей казалась слишком ярко освещенной. Наверное, свет 100-ваттных лампочек совсем перепугал Василия, потому что он взлетел на стол и стал метаться по нему, сшибая рюмки, стаканы, бутылки с водой и салатники, заполненные всяческой снедью. Вам и в голову не придет, какой разгром способно учинить одно не слишком крупное животное, впавшее в безумие. Через пару секунд гостиная стала походить на кошмар. Гости вопили от ужаса, посуда валялась на полу, Николетта, схватившись за виски, рыдала. Жоржетта Миловидова, сумевшая без посторонней помощи прийти в чувство, напоминала жертву разнузданного маньяка. Вся в крови, с взлохмаченной головой и размазанным макияжем. «Ловите его!» – визжала Кока. «Немедленно! Мужчины!» Лиц сильного пола в компании представляли я и разваливающийся Петр Александрович. Последний сделал вид, что ничего не слышит, закрыл глаза и откинулся в кресле. А мне категорически не хотелось гоняться за бешеным котом. «Ваня!» – отчаянным голосом взвыла Николетта. «Ну сделай же что-нибудь!» «Сейчас!» – трусливо ответил я. «Никак не соображу, каким образом его взять». «Руками!» – посоветовала Кока. «Ну спасибо. Очень ценное замечание. А то я уж собрался пустить в ход ноги или зубы. Ясное дело, что следует поймать этого мерзавца. Но как? Когти у Василия как бритвы. Впрочем, кажется, у Нюши на кухне есть такие толстые варежки, при помощи которых она вытаскивает из духовки раскаленные противни». Но не успел я сделать шаг в коридор, как Миранда, до сих пор мирно жевавшая кусок пирога, вскочила, подняла одну из упавших бутылок с акваминерале, открутила пробку и вылила содержимое на плюющегося огнем Василия. Кот от неожиданности присел и замер. Девочка ухватила его за шкирку, потрясла и заявила. «Мудак, ты всем надоел!» Отчего-то Василий не стал сопротивляться. Он неожиданно мирно болтался в воздухе, сложив лапки. Маленький, мокрый, несчастный, совершенно не похожий на бесноватое чудовище. Миранда, конечно, молодец, но вот ругаться ей не стоило. Сейчас гости заклюют бедняжку. Но, видно, стресс оказался слишком сильным, потому что все пропустили замечательное слово на букву «М» мимо ушей. «Деточка!» – дрожащим голосом осведомилась Николетта. «Это твоя кошка?» Вот тут я испугался по-настоящему. Сейчас Миранда ответит «да», и с Николеттой случится сердечный припадок. Вернее, она его изобразит, но мне-то от этого не станет легче. Миранда тряхнула Василия. «Первый раз вижу этого кота. Когда мы с дядей Ваней входили, он с лестницы прошмыгнул. Я думала, ваш». Я судорожно вдохнул. Негодница врала с таким честным лицом, что не поверить ей было невозможно. «Какая ты храбрая девочка!» – прохрипела Кока. «А теперь сделай милость, вышвырни его на улицу!» «Запросто!» – заявила Миранда и ушла. Вызванная Нюша принялась убирать останки ужина. Николета увела гостей в комнату, которая раньше служила моему отцу кабинетом, и попыталась спасти вечеринку. «Сейчас гостиную приведут в порядок и выпьем кофе». Я наклонился к вернувшейся Миранде. «Ты куда его дела?» «Взяла из кармана твоего пальто ключи и сунула мерзавца в машину», — шепотом пояснила та. «Надо было и впрямь вышвырнуть. Василий — идиот. Но Настя его обожает. Она меня убьет, если кот пропадет». Я решил, что на сегодняшний день приключений хватит, и громко сказал. «Спасибо, Николета, нам пора». «Но еще рано», — попробовала возразить маменька. «Девочки, завтра в школу». «Тогда, конечно», — сдалась Николета. «Ты, наверное, деточка, хорошо учишься? Я отличница и больше всего люблю Пушкина», — заявила маленькая врушка. «Вот», — умилилась Кока. «А еще говорят, что современные дети думают лишь о компьютере. Смотрите, перед вами чистейший прелесть и чистейший образец. Скажи, душенька, тебе ведь понравилось у тети Николеты? Придешь еще раз?» Миранда кивнула. «Обязательно. Только вон тот дядя плохой. Петр Александрович?» Удивилась Николета. «Чем же он тебе не угодил?» Миранда сильно покраснела. «Сначала дядечка щипал меня за попу, а потом сказал, приходи ко мне завтра после школы Барби посмотреть. Но меня мамочка предупреждала, если кто зовет в гости, одной никогда не ходить. Дядя Ваня, пойдешь со мной на Барби смотреть?» В гостиной стало тихо-тихо. Воздух сгустился и словно превратился в вязкое желе. «Петр Александрович!» — сплеснула руками Николета. «Как вы могли? В моем доме! Ужасно!» Профессор, который в течение всего времени, пока Миранда говорила, пучил глаза, словно гигантская рыба, замахал руками. «Николетта, голубушка, не было ничего такого и в помине. Ребенок зачем-то выдумал эту историю». «Я никогда не вру», — заявила пунцовая Миранда. «Меня мамочка так учит, всегда говорит только правду». «Но сейчас ты лжешь», — скипел Петр Александрович. «Между прочим, мне 70 лет». «Седина в бороду, без в ребро», — припечатала его Кока. «Если мне память не изменяет, ваша покорная жена, очаровательная Лада, была на 40 лет вас моложе. Теперь понятно, отчего она скончалась, не пожив как следует. Вы старый развратник». «Ладу сгубил рак», — потерял самообладание Петр Александрович. Кока сморщилась. «Ну да, ясно. Ваня, забирай бедную девочку и уходите. Естественно, ребенок сказал правду. Смотрите, она вся красная от стыда». Миранда упорно смотрела в пол. «Сначала я уйду», — сердито заявил профессор. «Не смею задерживать», — ледяным тоном отчеканила Николета. «Вам отказано от дома. Ко мне тоже больше прошу не являться», — отрезала Кока. «Мне педофилы в гостиной не нужны». Петр Александрович, бледный, вылетел в коридор. «Сейчас этот пакостник оденется, и ты спокойно уедешь», — маменька погладила девочку по голове. «Спасибо, тетя Николета», — прошептала Миранда, сохранявшая огненно-красный цвет лица. «Мне стало жаль ребенка. В душе бушевала злоба. Ну, профессор». «Это безобразие!» — заорал из прихожей Петр Александрович. «Кто уделал все мое пальто?» «Так вам и надо», — мигом ответил Кока. «Животные всегда чуют подлецов». Спустя 10 минут мы плавно двигались в не слишком плотном потоке машин. Василий вел себя очень смирно, забившись в самый дальний угол заднего сиденья. «Надеюсь, он не описывает подушки», — вздохнул я. Миранда обернулась. «Нет, небось все на пальто профессора истратил». «Ты извини, детка, но я и предположить не мог, что Петр Александрович выкинет подобный фортель». «Ерунда». «Представляю, как тебе неприятно». «Успокойся, Ваня, он ко мне не приставал». От неожиданности я выпустил руль. «Ты наврала! Зачем?» «Отомстила!» – начала была Миранда и закричала. «Ваня, тормози!» Я машинально повиновался, но поздно. «Жигули» плавно въехали в джип. «Ты козел!» – загремел, вылезая шофер, здоровенный бугай в кожаной куртке. «Фару разбил, бампер помял. Ну ты попал на 2 штуки баксов!» Я, как мог, попытался успокоить мужика. «Естественно, я все уплачу». Сотрудников ГИБДД пришлось прождать больше часа. Наконец, появились 2 парней в форме и стали составлять протокол. Сначала опросили бугая, потом обратились ко мне. Но тут Миранда, вновь пунцовая, заявила. «Дядя милиционер, тот шофер врет. Он ехал задом и сам в нас попал». Бугай разинул рот. «Да?» – удивился патрульный. «А почему же твой папа с ним соглашается?» Миранда ухватила меня за руку. «Папочка испугался. Тот дядечка пообещал его убить». «И не стыдно вам?» – налетел сержант на водителя джипа. «Да ты чё, командир?» – ответил тот. «Девка пургу гонит. Без понтов, говорю. Этот фраер в меня сам впендюрился». «Ребенок не врет», – покачал головой 2-й милиционер. «Вон, вся красная. Так как? Если ко мне претензий нет, то я поеду», – быстро сказал я, вталкивая слабо сопротивляющуюся девочку в машину. Шофер джипа крякнул и сказал Миранде. «Далеко пойдешь. Еще встретимся. Уши тогда оборву». Девочка молча шмыгнула в салон. Я отъехал на соседнюю улицу, припарковался и налетел на ребенка. «Почему ты соврала инспектору? А зачем тот шофер тебя козлом обозвал?» – парировала Миранда. «За козла отвечать надо. Мне не нравится, когда тебя обижают». «Я сам способен разобраться». «А вот и нет». «По какой причине ты оболгала профессора?» «Гнида», – поморщилась Миранда. «Сижу я, значит, на диване, изображаю придурка, а к этому Петру Александровичу подкатывает тетка расфуфыренная в бежевом платье. Ну та, которую Василий поцарапал». «Жоржетта Миловидова. Дальше». «Села около этого хмыря и загундосила. Ну, сегодня у Николеты скучно, отчего она не зовет побольше мужчин?» А профессор отвечает. «Хочет сына женить, надеется, что ее великовозрастный оболтус наконец найдет пару. Вот и стягивает сюда молодых женщин, а юноши ей не нужны. Слишком ее сынок инфантильный, разбалованный, будет на чужом фоне бледно выглядеть. В общем, он всегда на дурака похож». «Ну и что? Он обидел тебя». «Миранда, это светская вечеринка. У людей всегда яд с языка капает». «Он обидел тебя, а я отомстила». Не найдясь, что ответить, я поехал домой. Но потом все же спросил. «Как же тебе удается столь естественно краснеть?» «Я всегда бордовой делаюсь, когда смешно, а смеяться нельзя», – сонно пояснила Миранда. «Имей в виду, враги моих друзей – мои враги».